такой момент, что как он пытается сказать, что там вот правильная точка зрения его. Я говорю, понимаешь, что то, что ты с ним сейчас говоришь, ну, например, то, что там психология, вот это не ерунда, к примеру. Ну, то есть это мне обидно слышать. То есть для меня важно, это для меня вот такая вещь, которая, ну, мне близка, и для меня это ценность. А ты ее пытаешься навязать на свое мнение и сказать, что это ерунда. Mm-hmm. Вот, и мне обидно. Он не понимает. Нет, ты не понимаешь, я просто хочу высказать свое мнение. Mm-hmm. Это просто высказывание своего мнения. Я опять объясняю, что это для меня важно. Ну, давай уже вот, просто уже не будем просто об этом говорить. Нет, вот ты даже не хочешь послушать мое мнение. Mm-hmm. Теперь мне понятен стал ваш вопрос. Как его лучше хвалить. То есть надежда на то, что вот если вы будете его хвалить, то он перестанет критиковать вас и то, чем вы увлекаетесь. Я это не связывала, но скорее всего права. Что бы ему такое сказать, как бы его так похвалить, чтобы вот он... Она так называется, закрыть рот поцелуем, да? Ну да, да, да. Да. Ну вот, я думаю, что то, что он говорит, ну вот критикует, ну, конечно, это неприятно. Но вы можете не спорить и не переубеждать его, а оно говорит о том, что я так не считаю, или я там думаю по-другому. Потому что вот вы спорите до тех пор, пока он не изменит свое мнение и не будет, ну, согласиться, что вы правы. А ведь, ну, как, знаете, взаимно исключающие друг друга явления являются дополняющими друг друга. Поэтому нет людям смысла спорить об абсолютных истинах. Не то чтобы он не прав или вы не правы, но вот какой-то одной истины нет. И вы можете сократить ваши ссоры и споры, ну, до того, что скажет Путин, что, ну, я понимаю тебя, я понимаю, что так, но я считаю по-другому. Угу. Дело в том, что как бы я это, ну, понимаю отчасти, да, то есть я так как бы пыталась действовать, то есть либо вообще уходить от разговора. Угу. Ну, говорю, ну, я поняла, да, все, хорошо, давай вот просто сейчас закончу. Ну, не будем об этом говорить, потому что мы сейчас поссоримся. Mm-hmm. Да нет, ты мне объясни, почему. То есть, допустим, он мне говорит, вот, давай там кофейся, там, такая-то, такая-то. Ну, то есть, не то чтобы там как-то оскорбительно, но я понимаю, что он понимает, ну, хочет сказать, что это как-то, ну, ерунда. Mm-hmm. Я говорю, там, ну, все, то есть, я при своем, ты при своем. Нет, ты же мне объясни. То есть, как идет такой... ну, провокация, uh-huh. чтобы я пустилась в разъяснение, а у него на каждый свой вопрос есть свой ответ. Uh-huh. То есть просто не идти на эти провокации. Ты мне объясни, нет, не буду тебе объяснять, так или как. Можно говорить по-другому о своих чувствах, что мне это нравится. Мне это интересно. Это не плохо и не хорошо, это неправильно и не неправильно. Мне это интересно. И мне это да. нравится. Чувства ведь не бывают неправильными, да, и как тут поспорить с вашими чувствами, если вам интересно, и если вам нравится. Ну, это так же, как на вкус и цвет, да, там вы можете любить арбуз, а он может любить дыню. И что? Мне нравится. Но ты мне нравишься гораздо больше психологии. Ну, это точно. Это, наверное, сработает. Вот, допустим, ну, вот скажите, да, это мне нравится. Но я же так говорю, то есть это для меня важно. Uh-huh. Я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Uh-huh. Я не говорю, что это правильно, это и вот это так и только так. Нет, допустим, даже по поводу вот того же самого акта. Ну, для меня важно, просто я хочу, я получу от этого удовольствие. То есть я вот хочу этого. Uh-huh. Мне это будет приятно. Нет, ты мне объясни, зачем. И все, тут и под скандалом, и в итоге у меня начинаются истерики. Не могу объяснить это иррационально. Вот не могу объяснить. Это иррационально, это вот, ну, мои женские штучки, да, это, знаете, вот я сегодня проводила супервизию групповую, и там были мужчины и женщины, и было очень интересно смотреть, как переводили с мужского на женский, а потом обратно. Ну вот, и как-то это нашло понимание, ну, на женский чувственный язык и на такой мужской логический. Да? И, ну вот, это мои такие женские штучки. Это вот такой мой женский образ мысли. А как быть тогда вот с той обидой, которая у меня возникает? То есть он же мне доказывает, что это же, ну, это ж ерунда, это ж, ну, вот, вы же будете умирать за алкоголика. Ну, то есть пытаются как-то так принизить мою точку зрения, так скажем. Ведь это всегда неприятно. Ну, я думаю, что в первую очередь он хочет вас сохранить для себя. И сделать так, чтобы ваше время принадлежало ему. Вот, ну, есть, наверное, ну, как я предполагаю, такое у него представление, что если он обесценит все, чем вы занимаетесь, то вы перестанете этим заниматься и все освободившееся время отдадите ему. А, например, в случае, ну, это в случае время, в случае таких, ну, притязаний там в плане, допустим, цвета, здесь же уже не играет роль время, а просто идет, ну, даже непрактично, но это же безвкусица, это ужасно. Хорошо, тогда скажем так. Я вижу, что он парадоксальный человек. И раз уж вы сказали, что он водолей, да, и, ну, и так похоже по вашему описанию, я вам расскажу одну историю. А ко мне как-то родители привели на прием девушку-подростка, водолей она была. И то есть они даже не просто ее привели, они вот ее затолкали в кабинет, закрыли дверь, и держали, чтобы она там не убежала. То есть они насильно ее привели ко мне. Девушка была год. И вот мы с ней остались. Ну, я стала с ней работать. За час где-то мы с ней поладили, как-то вот нашли общий язык, как-то я так вот подстроилась, и как-то вот мы с ней нашли точки соприкосновения, даже какой-то выход, решение из-за ее трудностей. И вот когда уже консультация заканчивается, я у нее спрашиваю, как обычно, с каким чувством вы уходите? Она мне говорит, с негативным. А я так смотрю, и никаких негативных признаков на лице, ну, в мимике там не вижу. Я ее прошу, проясните, проясни. А она говорит, не хочется уходить. И я еще раз убедилась в вот такой некой парадоксальности. Да? То есть вот некий парадокс, то есть как-то наоборот. Да, вот я думаю, что и ему это тоже присуще. И вот если это не принимать, вот если бы я это не приняла во внимание, не прояснила бы, мы бы так и расстались с ней. Она с тем, что вот я бы думала, я тут так старалась, да, и вот как-то так, и все никуда, да. Я бы подумала, что это негативное чувство направлено было ко мне, что там, а на самом деле наоборот. И поэтому вот его такая критика всего. И если, я думаю, что вы начнете что-то критиковать и ругать, да, то он начнет это хвалить. Еще раз последняя фраза, если он начнет. Если вы что-то будете критиковать и ругать, то он начнет это хвалить. Ну, в силу парадоксальности своей. Надо попробовать. Ну, это один из вариантов. А, ну, алло, перезвоните, пожалуйста. К сожалению, прервалась, извините меня, пожалуйста. Хорошо. Так вот, ну вот такой он парадоксальный, и это остается только принять. Что вот он такой, знаете, как гений парадокса вдруг. Ему все наоборот. Я поняла, осталось как-то объяснить, думала все-таки. А понятно, что, очевидно, что вот никак не получается. То есть нужен какой-то другой выход. Теперь я поняла, что... Ну, с другой стороны, когда понимаешь, в чем суть, принять это намного легче. Да, это остается только принять то, что он, ну, видит по-другому. И от этого он... Ну, потом, понимаете, как? Ну, есть, наверное, такое представление о том, что надо непременно там доказывать, объяснять и добиться там, доказывать свою правоту. И как будто... Если вы не согласитесь с его правотой, как будто вы с ним спорите и вообще там не уважаете. Но постарайтесь как-то мягко ему говорить. Да, ты прав. Да, ты прав. Я понимаю, ты так считаешь, ты так думаешь, и я с тобой согласна. Ты так думаешь, и ты так чувствуешь. Но мне это нравится, там, мне это не нравится. Это так же, как вот, ну, знаете, когда идешь в воде, да, все время какое-то сопротивление. Ну, так от этого же и польза тоже есть. Если вы не будете стараться вот его переубедить, да, как-то доказать свою правоту, и будете помнить о том, что лучше быть любимым, чем быть правым, вам будет легче. Я поняла. Спасибо вам огромное. На самом деле, позвонила с одним вопросом, а получилось, что... Вы мне объяснили далеко не один вопрос, который у меня на самом деле был, о котором я на самом деле думала, но боялась как-то. Думаю, ну, долго получится, нет, не буду спрашивать. Спрошу вот что-то, действительно, что там тоже волнует, но что-то полегче. Вы мастер. Хорошо, спасибо. Надеюсь, что вам это пригодится. Спасибо вам огромное. Я думаю, я вам еще не раз позвоню. Очень приятно с вами разговаривать. У вас голос совсем не изменился. Такой же приятный. Так же приятно его слушать. Спасибо вам большое. И спасибо Ванечке. Потому что его тоже часто слышали. Часто. То есть тоже такой приятный голос, который вот издалека, из прошлого. И он сегодня тоже с нами. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Доброго, спасибо огромное. До свидания. Спасибо вам за звонок. Наш номер 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Про голос, да, спасибо. Но вот прошу прощения, все-таки как-то мне теперь не хватает голоса надолго. И он... Иногда становится немного хриплым. Наверное, это такая болезнь всех болтунов, которые говорят много. И раз вы спрашивали, и я и сама хотела об этом говорить тогда, об акции «Чисто по-ростовски». Ну, как раз, может быть, близко к тому, что ваш любимый говорил по поводу, зачем это делать, и это не решит проблемы. Я еще раз расскажу одну историю, когда мы как-то убирали мусор, и уже нужно было грузить машину, и машина стояла, грузовая, перегородила дорогу. И мужчина на машине подъехал на легковой, и ему пришлось подождать, ну, недолго, наверное, минут 7, но он очень возмущался, и вот было видно, что он сердится, как-то он раздражен. И он высунулся в окно, и, ну, поскольку как-то я стояла рядом, и он понял, что я так руководила этим, и он ко мне обратился и с таким гневом сказал: «Это не решит проблему мусора». Но поскольку ему некуда было деться, то я прочитала ему маленькую лекцию и объяснила о том, что проблемы – это негативные чувства, по поводу каких бы то ни было событий или отсутствия событий. Проблемы – это негативные чувства. У мусора нет никаких негативных чувств. А негативные чувства испытываем мы, когда видим эту грязь и видим, как некрасиво, как грязно, как нет порядка, неаккуратно. И вот мы эти чувства испытываем, ну, вольно или невольно. И, ну, все равно всякий раз неприятно это видеть. Даже если бы какие мы сами не были неряхи, но смотреть на это неприятно. По этому поводу возникают негативные чувства. И что с ними делать? Можно, конечно, возмущаться, можно ругаться, можно там ворчать, бурчать, можно проклинать и говорить, вот там какой народ, куда смотрит правительство. Но от этого не становится чище. И более того, мы этими негативными чувствами еще там делимся с другими и вместе возмущаемся, опять же, от этого чище не становится. А можно эту энергию направить на то, чтобы взять и убрать. И когда мы убираем мусор, то мы не его проблемы решаем, а свои собственные. Мы со своими негативными чувствами справляемся, мы их не подавляем, мы их трансформируем, мы их, ну, в позитивные, потому что когда было грязно, убираешь и смотришь чисто, это приятно. Как одна девушка говорила, подошла к пеньку, вижу свалка, убрала мусор, икебана. Подошла свалка, брала мусор, икебана. И таким образом мы помогаем сами себе. Мы свои проблемы решаем. Мы делаем что-то бескорыстно и добровольно, а это повышает уровень бескорыстные добрые дела, повышает уровень эндорфинов, повышает самооценку. И мы это делаем не для бомжей, которые там мусорят, а для себя. Потому что мы это... Наверное, всем неприятно, но какой-то в минимальной степени это неприятно. Более того, я часто сталкиваюсь с тем, что есть люди, у которых вот очень грязно в квартире, очень замусорено, очень вот захламлено. И это всегда отражение того, что у них происходит внутри, в душе. То есть такой же хлам, такой же мусор, но только там энергетический или эмоциональный находится у них в душе. Это отражение их внутреннего состояния. Но можно начать изнутри, а можно начать снаружи. И когда убираешь снаружи, то становится немного чище внутри. И становится, ну, как-то, когда помоешь окна, то светлее становится в душе. Потому что они становятся светлыми. Так вот, и это такое душеполезное дело. Я читала сегодня заметку о том, что... Как-то мы не думаем о такой период в развитии нашей цивилизации, что мы больше потребляем и как бы больше тратим. Мы тратим природные ресурсы. Это так же, как в семье. Вот недавно была пара, где муж говорил о том, что надо экономить то, что есть, а жена говорила о том, что надо больше зарабатывать и больше покупать и больше тратить. А он призывал экономить. Так вот, и это ведь и Земля, это такая же система, и наше человечество тоже. И мы все время тратим, используем, используем, используем. Но, наверное, приходит время экономить. И есть, ну, такие подсчеты, что 6 миллиардов людей на Земле зависят от природы. Зависят от природы, от там, ресурсов. Но не посредственно, которые или живут на земле, или пользуются плодами того, что дает земля. И когда исчезают растения, исчезают там целые виды, то они от этого страдают. И как-то мы не задумываемся о том, что так может, ну, действительно все исчезнуть. И пришло время экономить. Экономить. И возвращать природе то, что мы у нее взяли. А экономить — это сохранять. И, наверное, ну, не наверное, а точно это биотехнологии. И это, ну, сохранение ресурсов. Сохранение земли. И ведь сохранять можно и ухаживать. Мы можем также ухаживать за своей землей и за своим городом. И его сохранять. Трудно себе представить, что будут люди разрабатывать какие-то энергосберегающие или биотехнологии, когда они не берегут свою землю, и если они мусорят. Как-то вот это чувство своей земли и чувство порядка, оно, наверное, мы с ним не рождаемся, оно как-то воспитывается, и я поэтому очень радуюсь, когда на акцию приходят дети. Дети, ну вот самый маленький, это полгода, но это в коляске, а так вот с 5 лет, и когда они убирают, я думаю, что вот этот ребенок, который убирает, он, ну, как-то лучше поймет, что надо все-таки, надо экономить, надо землю беречь, и надо экономить все. И надо землю возвращать. Ну, так вот, о проблемах. Это наши собственные проблемы. Это наши негативные чувства, иногда это наш страх. И когда мы тревожимся о будущем, мы думаем, вот там что будет, и хватит ли нам кислорода, и там то потепление, то похолодание. Можно тревожиться по этому поводу, можно что-то сделать. Можно выключить лампочку лишнюю, экономить электроэнергию, можно выключить кран и экономить воду для того, чтобы ее стало больше. Ну, может быть, такой аргумент как-то все-таки поможет. Хотя мы уже с вами договорились, что спорить не будем. А бабция чисто по-ростовски, она действительно состоится в это воскресенье, 25 июля, в 10 часов утра. Те, кто хочет делать бескорыстное доброе дело, может встретиться у понтонного моста, 29-я линия, понтонный мост, нужно перейти понтонный мост, и там мы встречаемся, я буду вас ждать. И потом мы будем убирать ту часть острова, левую косу, там, где самое начало острова, там, где, ну, самая чистая вода и быстрое течение. И там, где так любят ростовчане отдыхать, потому что там красивый вид и свежий воздух, и быстрая вода. И мы в прошлый раз убирали это место, будем в этот. И надеюсь, что администрация Пролетарского района Огарёв Александр Васильевич выделит нам в очередной раз грузовую машину для того, чтобы это имело завершенный, законченный вид, собрали и вывезли. Я очень на это надеюсь. Ну, если нет, то что-нибудь придумаем с вами. Напоминаем наш номер 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. Мы ждем ваших телефонных звонков. Yeah. думал, что в этом ничего нет. А не спеть ли мне песню о любви? На моей луне я всегда один. Разведу костер, посижу в тени. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Ихидон». Наш номер 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. И напоминаю вам, что звонки без наценок. Телефон зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Соответственно, тарификация в соответствии с вашим оператором связи, сколько бы вам стоил звонок на мобильный телефон города Ростова-на-Дону. И вы можете слушать нас в интернете в режиме онлайн. Как это сделать, узнаете группу ВКонтакте, группа ВКонтакте, группа «Ночной разговор» или «Рок-радио Тихий Дон». Там есть все ссылки. Если вам это интересно, если для вас это возможно. Но для меня как-то интересно и больше возможно. Это по старинке. Телефонные звонки и разговор по телефону. Ну, так как-то для меня проще. И напоминаю, что на СМС программе я не отвечаю, поэтому постарайтесь дозвониться и, ну, хотя бы коротко задать свой вопрос, если вы долго не можете говорить по телефону. Говорить так лучше, так удобнее, так я вас лучше понимаю. Ну, и стараюсь вам помочь. И еще раз наш номер 8-952-580-1213. Мы ждем ваших звонков. В эфире программа «Ночной разговор» на нашем рок-радио «Тихий Дон». Наш номер 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. И, продолжая разговор, пока я жду ваших звонков об акции «Чисто по-ростовски», хотела сказать о том, что это возможность для тех людей, которые не любят возмущаться, а любят делать чисто и красиво, это сделать. Ну, и для тех, кто тоже любит, для кто любит возмущаться, это тоже возможность попробовать не возмущаться, а сделать что-то. И я видела своими глазами, что люди, которые склонны возмущаться и находят в этом много удовольствия, действительно не меньше удовольствия получали от того, что делали чисто. Это такое удовольствие, когда ты подходишь и видишь, что это часть земли, она грязная и замусоренная, и когда она становится чистой, это очень приятно. Это такое, как я иногда называю акцию «Чисто по-ростовски», тренинг смирения. В один год акция проходит с 2005 года. Последнее воскресенье месяца пришлось на Пасху. И я думала о том, переносить, не переносить. Но все-таки оставила и назвала это тренинг смирения. Акция прошла очень хорошо, хотя я думаю, что смирение — это действительно то, что нам очень многим не достает, наверное, всем. И попробовать смиренно убирать то, что бросали другие, делает нашу душу чище. Есть вещи полезные для тела, а есть полезные для души. Это такое душеполезное дело. Очищать свою землю и очищать свою душу. И мы продолжаем ждать ваших звонков. Наш номер 8-952-580-12-13. И еще одна новость. Программа уходит в отпуск. И программа сегодня закончится, а следующая выйдет 27 августа. То есть программа будет в отпуске, и я буду в отпуске, и я буду отдыхать, буду лечить свой голос, буду восстанавливать силы и буду собирать камушки или какие-то сувениры. И всякий раз, когда я навожу дома уборку, у меня есть один такой маленький камешек, который я в детстве привезла из Черного моря. И вот всякий раз я его перекладываю с места на место, и почему-то я не могу его выбросить. И это просто камешек, ну, размером чуть больше 5-рублевой монеты, такой толстый. Ну, правда, он такого шоколадного цвета. И если его, когда он лежал в воде, он был как кусочек шоколадки. А теперь, если вылизнуть языком, и он становится мокрый, то он тоже становится похож на шоколадку. И когда я в очередной раз его перекладывала, наводя прямо в другое место, то я как-то подумала о том, зачем он нужен. И я знаю, что не только у меня, а очень многие люди хранят разные милые вещи. И я подумала, зачем. И, наверное, потому что в этом камешке есть мои воспоминания и есть моя эмоциональная память. Память о том времени, когда мне было очень хорошо. И это было счастливое детство. И я как только закончила первый класс, из первого класса по последний класс школы, каждый год я ездила пионерский лагерь «Золотой берег». И каждый раз, почти всегда, на 2 месяца. И я как-то никогда не скучала по дому и никогда не плакала. И мне было очень хорошо. Мне было так весело и хорошо. И когда я нашла этот камень, то и привезла его с собой как память об этом хорошем времени, то теперь всякий раз, когда я смотрю на него, я на какое-то время туда переношусь. И есть, да, такая, такой обычай, такая, ну, привычка у многих из отпуска, из путешествия обязательно что-нибудь привезти. Сувениры или какие-то памятные вещицы или какие-то вещи. И в этом действительно есть очень глубокий смысл. Потому что всякая вещь, она несет в себе какую-то энергию, какое-то воспоминание, она эмоционально окрашена. И когда мы прикасаемся к ней или смотрим на нее, то мы это возвращаемся. Кроме того, что каждое место на Земле, оно имеет свою энергию, оно имеет свою силу. И в том, что мы привозим оттуда, тоже есть часть этой энергии, и это многообразие мира. Многообразие мира, и если мы привозим из Египта кусочек египетской пирамиды, даже если это щебенка, которую туда каждый день привозят грузовики и ссыпают для того, чтобы туристы не растащили пирамиды по кусочкам, но все равно это щебенка из Египта, и она лежала у подножия пирамиды Хеопса. Когда мы привозим домой, то мы привозим кусочек Египта, и он становится, ну, и у нас немного дома. И земной шар как будто становится для нас более понятным, более родным, более близким. И мы понимаем лучше то, что называется системный подход, или мир как единая система и ощущение единства. Единство со всей Землей, со всем миром. Мы чувствуем себя немного гражданами Вселенной и жителями планеты Земля. Она действительно, если для древних людей или в средние века она казалась огромной, планета Земля, и такой неисчерпаемой, бесконечной, то теперь для нас она уже не такая огромная. Она... Наша планета, наша Земля, она не такая уж бесконечная, она не такая бездонная. Вокруг нее можно облететь, ее можно увидеть из космоса, увидеть, что она имеет границы, имеет пределы. И она такая маленькая, наша планета Земля. И мы живем на ней. И этот маленький камешек, который жил в другом месте, вот это часть нашей планеты. Как-то у меня в кабинете лежит такой большой круглый камень. И я так получилось, с несколькими людьми работала и просила их вспомнить свое ресурсное состояние. Тот момент, когда в их жизни было им очень комфортно, спокойно и хорошо. И один за одним, наверное, 3 или 4 человека вспоминали тот момент, когда они были на пляже Утриште, такое место на море, где какой-то необыкновенный пляж и какие-то необыкновенные чувства они испытывали. И в конце концов я попросила одного из них, когда он в очередной раз туда ехал, привезти мне оттуда камень. Вот этот круглый галыш, потому что, ну, действительно, наверное, какое-то необыкновенное место. И так многих людей столько таких ресурсных, приятных воспоминаний с ними связаны. Теперь он мне лежит, напоминает мне о том, как есть такое место на Земле, где есть, где хорошо, где людям бывает спокойно, комфортно и хорошо. И таких мест очень много. И если мы их находим, то мы ими очень дорожим и очень ценим, и нам так приятно эта память об этом месте. И, наверное, в этом есть еще такая сентиментальность, наша способность чувствовать и помнить о своих чувствах. И особенно, когда это фотографии, когда рассматриваешь фотографии, где ты в детстве, ты на море, или там какой-то сувенир, когда мама молодая и счастливая, папа идет с надувным матрасом, и море, и солнце. И это приятная память. И когда бывает грустно и одиноко, можно не только послушать программу «Ночной разговор», можно посмотреть фотографии, можно перебрать сувениры вернуться в это время. Есть смысл сохранять добрую память о людях, о местах, о путешествиях, для того, чтобы больше было в жизни приятных моментов, для того, чтобы это наш собственный выбор, помнить и сохранять негативное или помнить и сохранять позитивные моменты нашей жизни. Это наш выбор. И когда вы поедете в отпуск или уже приехали, я уверена, что каждый из вас привезет себе что-то на память, привезет друзьям какой-то сувенир. Ну, фэн-шуй считает специалисты, что лучше привозить какие-то настоящие вещи, не пластмассовые, а вот то, что камень или дерево, или что-то, что внесет в себе энергию. И особенно сейчас стало как-то известным и возможным это путешествие в места силы. Те места, где эта земля больше излучает энергии. Многие люди уже даже ездили в Тибет, на гору Кайлас, и обходили вокруг нее, и почти-почти даже поднимались. Но потом, правда, жаловались на то, что в их жизни происходили разные сильные изменения и потрясения, которые показывали, что не готовы они к таким резким духовным восхождениям. Что делать это нужно постепенно, и начинать нужно со своей души. И для того, чтобы духовно расти, для того, чтобы душа твоя просветлела и развивалась, думаю, что можно не ехать в Тибет на гору Кайлас, можно прийти на зеленый остров, проявить терпение и смирение, и духовный рост, и смиренно убрать часть нашей собственной земли и сделать ее такой же красивой, такой же приятной, как где-нибудь во Франции или в Германии, или в Тибете. Путешествие — это очень важная часть нашей жизни. Вот что интересно, что 42% россиян никогда не уезжают из дома. Они не ездят далеко, не выезжают за пределы своей области. А остальные путешествуют, некоторые по долгу службы, некоторые потому, что так принято. Например, у ростовчан всегда принято ездить на море. Вот обязательно. Что ж это за год, если ты не съездил на море? Ваня, вы, наверное, в эти 42% входите, которые не ездят, которые любят быть дома или близко к своему дому. Кому-то это... У каждого есть свое место, где ему хорошо. Некоторые их ищут и находят, некоторые перебирают, и каждый раз что-то новое и новое. Важно относиться с уважением к потребностям, хотя в семье бывает очень трудно договориться о том, как отдыхать. Как отдыхать, куда ехать, с кем ехать. И здесь начинается Его Величество, компромисс, который позволяет договориться в этом году так, как ты, а в следующем году поедем туда, куда хочешь ты. Или никуда не поедем, потратим деньги на ремонт квартиры и будем радоваться. Главное об этом договориться. И я напоминаю, что наш номер 8-952-580-12-13. Вы можете звонить и говорить о том, как вы договариваетесь или о чем вы не можете договориться друг с другом. И мы можем вместе понять, что мешает, а что может помочь вам говорить друг с другом на одном языке, вместе отдыхать или вместе работать, вместе радоваться своей жизни. Мы ждем ваших звонков. Еще раз напомним номер 8-952-580-12-13, телефон в Ростове-на-Дону. Настоящему индейцу надо только одного. мечи, стаканы на стол, ножи, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Никого на свете не любили, ждали. Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Видишь, там на горе возвышается крест. Жутким плачем расколется ночь. Все, никто мне не сможет помочь. Радио «Тихий дом» 73,76 УКВ. Ночной разговор, ночной разговор, ночной разговор, ночной разговор. Напоминаем, наш номер прямого эфира 8-952-580-1213, телефон в Ростове-на-Дону. Мы продолжаем программу, продолжаем ждать ваших телефонных звонков для того, чтобы говорить с вами о том, что вас веселит, радует, огорчает или печалит. И уже обо многом мы сегодня говорили, и были сентиментальные моменты о приятных воспоминаниях, которыми мы можем наполнять свою жизнь. Я хочу вернуться к разговору нашему первому, который сегодня был в эфире, о том, как пережить, когда любовь, она же влюбленность, проходит. Я начала рассказывать историю и не закончила. И даже две истории не закончила. Первая история — это о молодом человеке, который, подростке, влюбил девушку, которая жила в Москве. И о том, что 2 года своей жизни он посвятил тому, чтобы думать о ней, звонить ей, говорить с ней, писать ей, мечтать о ней, работать и зарабатывать деньги для того, чтобы поехать в поездку вместе с ней. И этим были заняты 2 года его жизни. Но потом через 2 года пути их разошлись все-таки. Когда через 3 года я его встретила, и он, как-то так беззлобно упрекнул меня и говорил: «Ну что же, вы же обещали и говорили, что это возможно, что мы будем вместе». Я сказала: «Ну вот так не случилось», и спросила у него: «А ты жалеешь о том, что в твоей жизни были эти 2 года, что 2 года ты был занят именно этим?» И он честно сказал: «Нет, не жалею. Это были совсем неплохие годы моей жизни». А я про себя подумала, что неизвестно, где и чем бы он занимался, если бы не был занят любовью, любовью к этой девушке и своими душевными переживаниями, такой своей душевной работой. Так, сейчас он уже женат, и жизнь его течет спокойно и благополучно, и он не жалеет о тех страданиях, о тех юношеских страданиях и переживаниях, которые он прожил в свое время. А вот история молодого человека, который влюбился в девушку через год после того, как видел ее так часто. Она продолжается и продолжается ее история. Она страдает. Она страдает от того, что ее отношения мучительны. Да, она получила отношения с тем, с кем она хотела, но они мучительные. У них нет уважения, нет взаимности. Есть как будто одолжение. Есть ощущение себя как подарок у того, кого она так страстно добивалась и так страстно хотела. И он ведет себя как подарок. Ты радуйся, вот я могу с тобой побыть столько, а потом я побуду в другом месте, а потом я пойду, а потом я вернусь. Ну, как я захочу, так и буду. И мне очень больно смотреть на нее, и я чувствую все-таки некую ответственность и боль, потому что я в том числе способствовала тому, чтобы эти отношения начались. Я не переоцениваю свой вклад. И я понимаю, что это была ее воля, ее выбор. И с нашей помощью или без нее она бы добилась своего. Но мне все равно больно. Больно смотреть на нее, как она страдает от того, что она не может пережить расставание, не может пережить разлуку и не может принять то, что он не хочет. Пережить то, что он не хочет, не хочет быть с ней. И я сейчас вспомнила одно стихотворение, не так много, но которое я в свое время, даже не то, что как-то я его написала, как-то вот оно так появилось. Ну, как-то похожая была ситуация такой неразделенной любви, и строчки были такие. Мой родной, мой нежный друг, я устала от разлук. После нашей нежной встречи лишь на время стало легче. А теперь опять одна, молча стала у окна. Не обида сердце точит, гордо шепчет, он не хочет. Слезы стали пеленой. Что же делать, милый мой? Что же делать, когда он не хочет? И здесь, ну, выбор. Бороться или принять. Она выбирает бороться. Но это борьба через страдания. Она так страдает. И она очень сильно страдает. И делает все для того, чтобы он видел ее страдания. Чтобы он видел, посмотри. Посмотри, как я страдаю из-за тебя. Посмотри, как мне больно. Но это не трогает. Это не трогает сердце. Это может вызывать чувство жалости или иногда даже насмешку. Но не любовь. Не любовь. И она продолжает страдать. А тот молодой человек перестал, который был влюблен в нее и целый месяц носил цветы и шоколадки к ее двери. А потом оказалось, что это не ее дверь. Но он об этом тоже не жалеет. Ну, не ее, потому что он нашел адрес, полное совпадение. Возраст, там, как бы, ну, все данные совпали, кроме того, что это была не она. А было продолжение того, что кому он носил? Я думаю, девушке все равно приятно было. Ну, я думаю, для Вселенной это очень хорошо, потому что, ну, я считаю, что он для своей души сделал очень много полезного, и ему зачтется. Но той девушке, я не помню, честно говоря, как-то он с ней встретился или нет, но я уверена, что ей было приятно. Представляете, такие вот... И не может подозревать от кого даже. Да. Я тоже недавно получила смс-сообщение и не знаю от кого. Ну, заочно хочу поблагодарить автора. Хоть и не в урочное время они пришли, там 2 часа ночи, но все равно приятно. Я тронута вашими чувствами. Если вы слушаете, спасибо. Чувство это приятно. Так вот, об этих любовных историях, как они переживаются. Трудно пережить, когда есть такое очень сильное страстное «хочу». Я хочу, чтобы он хотел. Я хочу, чтобы он мог. Я хочу, чтобы он был со мной. Я хочу, чтобы он был моим. И это трудность пережить то, что ты не имеешь, то, что ты хочешь. Пережить то, что твое «хочу» — это не закон для Вселенной. А если такое убеждение есть, то тогда действительно трудно смириться с тем, что это не так. И как это не печально звучит, но есть некие нормы, какие-то средние нормы. Ну, как это обычно принято у людей. Ну, то, что острое горе и горе разлуки, оно имеет свое время. Оно имеет свои стадии проживания. И вот по классификации ВОЗ самое острое горе, самое тяжелое горе утраты – это утрата партнера. Это утрата мужа или жены, любимого человека. Это самое острое горе, потому что ну, найти любимого не так легко, совсем непросто. Я недавно прочитала, что, ну, опять же, ученые исследовали, для того, чтобы найти, встретить, например, девушку твоей мечты, у которой, ну, там, каких-то 6 параметров, например, там, цвет волос, как, ну, какой-то, какие-то пожелания. Так вот, если этих параметров 6, то вероятность встретить такую девушку такая же маленькая, как та, что там метеорит врежется в землю. Это там 0,0000 и совсем 0,0000 далеко. Это 1/10-миллионная вероятности встретить ее на Земле. Поэтому, когда влюбляешься и встречаешь, кажется, ну вот это она. И утрачивать это больно, когда это проходит. Так вот, и первая стадия этого горя, это, конечно, шок и отрицание. Это боль, и это отрицание, этого не может быть. Этого не может быть, и тогда из разных мелочей, из разных там ситуаций вытягивается надежда на то, что, может быть, ну, показалось, может быть, это не так, а может быть, все переменится. Но потом шок проходит, и начинаешь принимать, что да. Да, так оно и есть. И больше никогда. И тогда появляется злость. Злость на судьбу, на жизнь, на него, на соперника или на соперницу, на другого избранника, или на судьбу, которая развела, или на маму, или на папу. И эта злость, она понятна. Она понятна, и она помогает пережить. Это злость и обвинение его или кого-то еще, или ее. Но потом и злость проходит. Хотя вот отреагировать, конечно, надо. И если этой злости не появляется, и как-то она не приходит и не проявляется, то тогда вместо нее бывает такое совершенно пагубное чувство вины и такое очень разрушительное. И иногда на группе, ну вот, мы помогаем людям эту злость пережить. Или они рассказывают и делятся. И одна девушка рассказала мне о том, рассказывала такой способ переживания своей злости, ну, отреагирования, как сейчас говорят, когда она встречалась с мужчиной и жила вместе с ним, ну, какое-то время жила у него. И, ну, она как-то пыталась обустроить его такое холостяцкое жилище, принесла туда ему красивое постельное белье, новое, красивое. повстречались, а потом он ей сказал: «Все, все закончено». И расстался с ней. Ну, как-то вот неожиданно, без объяснений. И вот когда наступила эта злость, и ей некуда было ее деть, она пришла к нему домой, и она взяла и рассыпала всю-всю крупу, которая у него была дома, и перемешала все-все-все, прям как мачеха в Золушке. И сказала, что стало ей легче, потому что... Ну, вот так она это все проявила, чтобы не носить это в себе, она высыпала это на землю. Говорит, что полегчало. А другой девушке мы как-то советовали нарисовать черную метку на листе ватмана и отнести ему домой, чтобы он знал, как она злится и как она зла, чтобы он это почувствовал. Ну и понял, что нельзя так легко разрушать сердце девушки, делать больно. Разные есть способы отреагирования. Ну, как-то на злость лучше отреагировать. Потом наступает печаль и грусть. Ну, такая светлая грусть и воспоминание о том, что хорошо, что это было. И начинаешь видеть уже и светлые моменты. И потом появляется благодарность. Благодарность за то, что спасибо, что ты был в моей жизни. Спасибо, что благодаря тебе я узнала и радость, и боль, и страдания, и прощение, и печаль. И моя жизнь была полна. Она была полна чувствами, была полна тобой. И спасибо, что ты научил меня. Научил меня прощать, научил меня радоваться тому, что имеешь. Ну, научил уважать себя. Многому чему научил. Есть такая восточная мудрость: никто тебе не друг, и никто тебе не враг, и всякий человек тебе великий учитель. И тот, кто нас оставляет и делает нам больно, он тоже нас учит терпеть боль. И принимать, и понимать, что твое хочу — это не закон для Вселенной. Я не могу сделать так, чтобы он хотел. Я принимаю его волю, его желание. Я принимаю его судьбу. Я принимаю свою судьбу и иду дальше. А дальше другие чувства, другие отношения, другие трудности. И так жизнь продолжается. Так люди переживают утрату того, как проходит влюбленность, утрату взаимности, утрату отношений, и живут дальше. Мы продолжаем дальше нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш телефон 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Звонки без наценок, напоминаем. И ждем ваших телефонных звонков. 8-952-580-12-13. Телефон в Ростове-на-Дону. Thank you. «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш телефон 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Я жду ваших звонков. И пока я жду, я продолжу разговор о любви, о том, как пережить, когда она проходит. И я уже говорила вначале, что влюблённость и любовь — это разные вещи. И о влюблённости уже говорила, а вот любовь как чисто человеческое качество включает в себя 4 обязательных условия. Первое условие истинной любви, ну, истинное в отличие от влюблённости. После того, как влюблённость проходит, а она всегда проходит, увы, ну, так оно и есть, максимум это 3 года. Проходит тахикардия, аритмия, учащённое дыхание, навязчивые мысли, идеализация партнёра. Он самый лучший. И оказывается, что он такой же, и даже хуже многих, такой же, как все. И когда влюблённость проходит, то человек может принимать или не принимать волевое решение. Я буду любить этого человека. Хотя она проходит, но эмоциональная память остаётся. Он всё равно остаётся для тебя особенным, этот человек. И тогда становится важным знать, как любить. Не требовать любви для себя. Ах, ты меня не любишь, и ты мне уже цветы не даришь. И ты не так, как раньше. А любить? Первое условие любви — это знание. И если я хочу любить человека, то я хочу узнать, что для него главное, что второстепенное. Как сегодня хотела об этом узнать наша слушательница о своем любимом. Как его хвалить, ну, по сути, как его любить. Как мне научиться его любить. И это знание, это очень важно. Потому что наша детская такая магическая мечта о том, что мама знает, чего мне надо, и о том, что любимый человек сам догадается, она не оправдывается. И нужно ей о себе рассказывать, и нужно о нем узнавать, что для него является любовью. Как надо его любить. Второе условие — это ответственность. Если я люблю, я отвечаю на его потребности. Я даю то, что нужно ему, а не то, что лишнее у меня. Третье условие. Второе — это ответственность. Я даю то, что нужно ему, а не то, что лишнее у меня. Третье условие — это уважение. Если я люблю, я принимаю таким, какой есть, не пытаюсь изменить и не пытаюсь играть с ним в итальянскую семью. Ах, ты не такой. Ну, или ты не такая. И четвертое условие — это забота о физическом благополучии и о росте развития как личности. И вот когда влюблённость проходит и бывает, что становится очень худо, то тогда здесь на помощь действительно приходит любовь. Есть такая закономерность, есть такой закон семейной психологии, который говорит о том, что, ну, он признаёт как факт. В длительных отношениях люди неизбежно отдаляются, если не предпринимать каких-то специальных усилий. Увы, это так. И очень часто люди полагаются на то, что если они женились по любви, то есть по влюблённости, и когда они встретились, и когда они расписывались, у них сильно стучали сердца, и перехватывало дыхание, и они могли думать только друг о друге, и могли держаться за руки сутки напролёт. Если бы... То когда это проходит, наступает разочарование, и кажется, что все прошло. Так вот, а это неизбежно проходит. И люди отдаляются. И тогда приходится что-то делать. ну или расставаться, или страдать и ничего не делать, или делать. И есть такие семейные кризисы, кризисы семейной жизни, то, что называется такие законы подлости, когда по какому-то закону подлости открываются какие-то неожиданные вещи и открываются какие-то измены или другие отношения. И тогда наступает сначала шок и боль, а потом все-таки выбор. Или расстаться, или бороться. Я неоднократно наблюдала это и что делают люди. И ну вот недавно я говорила с мужчиной, который как раз-таки узнал о своей жене то, что о том, что ей с ним плохо. Как сказано в нашей замечательной заставке к программе «А мне с тобой плохо». И он так, он был просто сильно огорчен, он был просто раздавлен горем. И мне казалось, честно говоря, что все отношения разрушены. Были разные обстоятельства, которые об этом говорили. И мне казалось, что нет. И я помогала ему это принять. Но он сказал, что он не будет сдаваться, будет бороться. И попросил меня вот рассказать, как это любить. Потому что жена его обвиняла в том, что он ее не любит. И он, когда понял, что действительно не любит, стал вопрос. И вот я ему рассказывала так же, как и вам, как надо любить. И он очень старательно за это взялся. И он придумал такие разные вещи. И он совершенно четко делал то, что он не делал раньше. И удивительно, но это чудо произошло. Оно произошло, и как-то она смягчилась. И она вернулась. И когда люди расстаются или кончается любовь, то есть действительно такая надежда на чудо. Есть чтение примет и каких-то знаков о том, что это чудо возможно. Но чудо — это то, что мы можем делать и своими руками. И если мы начинаем любить, то иногда это чудо происходит. Любовь возвращается. Возвращаются отношения и возвращается тепло. И вот эта боль, горечь и обида от того, что ждешь, что тебя будут любить, а это не приходит, или ты говоришь, а этим пренебрегают. Это может происходить, и я это наблюдаю. И это меня очень вдохновляет. Вдохновляет все-таки не просто надеяться, а активно делать то, что нравится ему, а не то, что лишнее у тебя. И иногда это помогает. Очень трудно отказаться от того, от настоящей, от истинной любви, когда тебя любят так, как нужно тебе, а не так, как лишнее у него. И ну, как-то не могу рассказывать, чтобы мне было узнаваемо. Ну, расскажу давний случай о том, как молодой человек, который хотел завоевать и хотел вот получить ответ на, он придумал самые разные романтические штуки для того, чтобы девушка ответила ему. И он однажды купил мешок лепестков роз и подружился с ее мамой, договорился, она пустила его к ней в комнату в 7 утра, и он засыпал ее лепестками роз. И она проснулась вся в розах и была тронута. Была восхищена. А в другой раз он привез ее на причал, посадил на яхту. И они путешествовали на яхте 3 часа и любовались закатом. Закатом солнца, очень красивым закатом. А капитан яхты варил им кофе. И это было очень романтично. Он мне рассказал, почему так интересно было. он рассказал, что они однажды с ней там сидели на берегу Азовского моря, и они видели яхту очень красивую. И она тогда говорила, что вот бы на яхте, как было бы здорово, он это запомнил. И, ну и все. И он как-то хотел найти, как, но не знал, но он был студентом, он подрабатывал на заправке на одной. И там все время заправлялся один мужчина, и как-то, ну, они так даже немножко познакомились. И однажды этот мужчина показал ему яхту с фотографией и говорит: вот это моя яхта, это моя красавица. И он узнал эту самую яхту и попросил его, чтобы он вот такую сослужил службу влюбленным людям. И он ему сослужил. Ну, это молодые влюбленные люди, а когда речь идет о семейных отношениях, о длительных отношениях в семье, то иногда вместо яхты починенный кран бывает так же горячо принят, как и путешествие на яхте. Ну или то, что давно не делалось, и когда бывает сделано. Да, действительно, приходится предпринимать специальные усилия для того, чтобы узнавать того, кого любишь, и наполнять отношения новой жизнью. Люди не могут просто сжать зубы и быть вместе, и ничего не меняя, ничего не делая. Так не происходит. Как-то ко мне обратилась пара, ну, сначала жена, а потом они пришли вдвоем. Она говорила о том, что они с мужем построили трехэтажный дом, родили трех детей, и они все посвятили детям. И, ну, жизнь была такая достаточно трудная. А вот теперь дети выросли, и все ушли из дома. И не остались вдвоем. И она говорила о том, что мы не знаем, что нам делать. Мы никогда не были парой. Мы никогда не жили вдвоем с самого начала. И теперь мы не знаем. Мы пробовали ругаться. Ну, как-то надоело, да и здоровье уже не то, чтобы выдерживать. А вот как это делать, мы не знаем. И пришлось им тоже учиться делать друг другу приятные вещи, слышать друг друга, узнавать друг друга, отвечать на потребности друг друга. Это очень увлекательный, интересный процесс. Пожалуй, это то, чем действительно стоит заниматься. Узнавать и любить. Так интересно. Иногда это бывает очень весело, и бывают очень смешные такие, ну и грустные открытия о том, что многие годы можно заблуждаться относительно того, кто любит горбушки, а кто их не любит. И может быть все это наоборот. И можно это прояснять, и можно веселиться, и можно любить. И о том, как вы хотите или не хотите, умеете, не умеете любить, мы говорим с вами в этой программе. Сейчас говорю я, а теперь жду ваших звонков с вашими вопросами, с вашими историями, с вашими рассказами, радостями и печалями по телефону 8-952-580-12-13, 8-952-580-12-13. Звонки без наценок. Ждем вашего телефонного звонка. Thank you. радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо. В эфире ночной разговор. У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». И у нас звонок. Доброй ночи. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Да, вот хотел позвонить. Хорошо. А что хотели рассказать? Ну, во-первых, электрики расстроили. Электрики расстроили? Подставили. Да. Ну, не электрики, а вот эти вот. Электрические сети. Да, должен обеспечивать. У вас не было света? Ну, часов 5 не было света. Угу. Вот. И это нарушило план. Вот. И я так поднялся на них. Угу. Ну, а сейчас уже дали свет? Ну, часов 11 дали, да. Угу. То есть вы сначала программу не слушали? Ну, да, слушал с 11. Угу. Что-то вас удивило? В программе что-то удивило? Ой, что-то сейчас. Поднимаются вопросы все время такие, что ну, короче, отвечать неудобно. Думаешь, отвечать или нет. Если ответишь, кажется, что тот, о ком ответишь, ему будет неприятно это слышать. Вот уже серия таких вопросов в голову пришла. Спрашивайте. Не, ну вы спросили неприятно, то есть необычного, что было в передаче. Да. Ну, я услышал там про себя кусок, и вот этому поводу есть ответ. Ну вот, мне хочется отвечать какой. Не хочется? Да. Ну, придется. Ну, опять придумали. А что я придумал? Вы придумали, что я месяц носил цветы. Это было один раз. Правда? Да. А мне казалось, целый месяц. Нет. Да, и, кстати, увиделся я потом с этой девушкой. Ради интереса. А, кстати, случилось так, что как-то так получилось, что я договорился, так сказать, с настоящей той девушкой встретиться в этот вечер. И так получилось, что договорился потом с вот этой вот ошибкой. Однофамилицей, да, встретиться. И, ну, я ей рассказал об этом интересном факте. И когда она узнала, что я договорился встретиться еще и с ней, то она резко поменялась в настроении. И, ну, она была, так сказать, удивлена. Настоящая девушка была удивлена тем, что вы хотите встретиться с ошибкой. Наоборот. Я вначале встретился с той ошибочной. С ошибочной? Да. Яна, то есть она расстроилась, когда... Ну, наверное, расстроилась, да, типа что там. Угу. С другой девушкой там назначил встречу после нее. А обязательно было ей об этом говорить? Я не считаю этот вопрос принципиальным. Можно было говорить, можно было не говорить. Получилось так. Могло получиться по-другому. Какая разница? А в чем я еще? Что еще я придумала? А, нет, об этом, в смысле, о вас заканчиваются проблемные вопросы. Угу. Тогда дальше ваши вопросы или ваши ответы. Ой. Хотелось поговорить по поводу одного человека. Вот не знаю, как это сделать. В эфире это очень палевно делать. Потом, если она услышит, лучше бы она это не слышала. Ну, представьте себе, что она этого не слышит. И не услышит. Ну, я могу себе представить. Угу. Даже что он не услышит. А что случилось? Что произошло? Что-то изменилось? Ну, какое-то время, там, наверное, пару лет, у меня какая-то внутренняя установка произошла. То есть я сам себе сказал не влюбляться. Вот, ну и не влюблялся. Ну и, в принципе, я сейчас тоже не влюбляюсь. Ну, не влюбился. Да. Ну. Короче, начинаю все больше и больше общаться с одной девушкой. Вот. А вот, я думаю, что из этого может получиться, а реакции ее меня пугают. А что именно пугает? А, кстати, вот, я начинаю видеть себя в глазах других людей. То, что как со мной может быть сложно. Из-за сложных реакций на разные вещи. Вот, может быть, сложно общаться с человеком. Я это теперь вижу. Теперь вы это видите, общаясь с ней? Да. Потому что вам с ней сложно? Ну, иногда бывает, да. И вы стали лучше понимать себя. Угу. А как вы думаете, может быть, ведь и обратный процесс, что она, общаясь с вами, также видит себя? Я об этом думал. Да. И вы очень похожи. Ну, наверное. И тогда вы можете понять друг друга, как никто другой. Ну, об этом я тоже думал. Угу. Знаете, вот я слушаю вас, и очень редко у меня такое бывает, это вот желание не вмешиваться. И, ну, то есть не помогать. Мне кажется, что... В чем? Ну, в отношениях, чтобы там как-то, ну, и вам не помогать, там, ей не помогать. Что значит помогать? Ну, помогать, то есть, ну, как-то там прояснять. Корректировать? Да, да, что? Да. Мне кажется, что все как-то будет происходить со своей собственной скоростью, и как-то это вот, ну, будет происходить по-своему, как-то, ну, особенно, ну, будет, как будто, знаете, уже вот, ну, процесс начался, и он будет продолжаться. Ну, как будто вот лед тронулся или... Ну, лед растаял, или он тает очень медленно. Но он уже начал таять. Вот как будто ваше сердце оттаивает. Так? В каком смысле? В глобальном или в конкретном? Конкретно. И что это? В смысле, оно оттаивает? Какая конечная точка оттаивания? Я не понимаю, о чем речь идет. Ну вот вы говорите, что 2 года назад вы дали себе слово никогда не влюбляться, то есть, ну, в отношения не вступать. Ну, это разные вещи. Угу. Ну, тогда проясните. В чем разница? Может, они для цели вступать в отношения? Угу. Влюбляться, попадать в психоэмоциональную зависимость. Ну, это как болезнь. Не заболевайте, если дам установку. Угу. Меня обычно как накроет этим делом. Потом ходишь. Болеешь. Ну, может быть, в этот раз как-то будет легче. Уже, может быть, ну, иммунитет-то какой-то у вас выработался. Я не понимаю, что вы хотите до меня донести. Ну, я, наверное, все-таки хочу вас вдохновить как-то. ничто. Так, все. Ни к чему и ничто. Просто тогда скажите, что вас пугает. Чего вы боитесь? Я боюсь. Да. А, вот чего я боюсь. Встретил, значит, в субботу в ботаническом саду одну парочку веселую. И вот на них было очень интересно смотреть. Ну и не знаю. Короче, они вели себя неадекватно. А что они делали? Они... Ну, что делал он? Ну, знаете, как алкоголики ругаются там на вкус всякий бред, там кричат. Mm-hmm. Ну, вот это было типа того. Ну, кстати, они пиво и пили там себе. Ну, я им, наверное, лет по 45. Mm-hmm. И видно, что они долго вместе были. Ну вот. И они, короче, выяснили отношения, там сидели. Потом, как сказать, в конфликт вступили, с окружающими там. Ну, неадекватно они себя вели. Вот. Мне это вот как-то напомнило. Поведение. То есть ненормальная реакция на, ну, можно сказать, необычный. Mm-hmm. То есть не попытка найти выход из ситуации, а проявление. Ну, как сказать, проявление себя, ну, не проявление, я не знаю, как сказать. Ну, то есть настаивание на своем, на своей правоте и на своем превосходстве. Ну, давайте это так оставим. И вам страшно, что вы не сможете договориться, не сможете поладить? Да мне вообще как-то не хочется с этим сталкиваться. Ну... Ну, просто я столкнулся, и мне было. Вот. Я себя потом странно чувствовал. Как именно? Как именно? Идиотом я себя чувствовал. После того, как вы наблюдали за этой парой? Нет. Вот с этой девушкой ситуация была, да. Угу. То есть иногда вы чувствуете себя с ней идиотом? Да. Потому что она настаивает на своей правоте? потому что она проявляет реакцию, характерную для нее в этот конкретный момент. Ну, раз это было, ну, там реакция была. Но не совсем настаивание на своей правоте, а ну, я вот даже не знаю, как это описать. Это было, ну, например, 10 раз, 10 кругов пройдено слово «зачем». То есть я там пытался как-то объяснять, оправдываться. Она повторяла «зачем?». Это сделал. И я уже на каком-то круге перестал сопротивляться, сказал, что я не знаю, что тебе ответить. Там, можешь побить меня. И, ну, сказал, типа, там, я не знаю, что тебе, я не знаю, что думать, поэтому. Не знаю, что мне думать по этому поводу. Можешь меня побить. Извини за то, что я сделал. Вот. Я, наверное, пойду. Потому что я не знаю, как реагировать. Она пыталась, как это, ну, наверное, казнить она меня пыталась. За словом подобрать. Наверное, казнить. А после того, как вы сказали то, что сказали, что произошло? Ну, я говорил что-то подобное, но не конкретно это. Конкретно это я сказал уже после, там, посредством электронной связи. Но тогда я говорил, ну, тоже что-то типа того. И какая ее была реакция на ваши слова? На какие? Ну, на то, что вы не знаете, что... Как ей объяснить, и вы не, ну, что вы не знаете, что ей ответить. Она потом написала, что ей ужасно хреново, и написала, да, мириться. Я говорю, да, я, собственно, ни с кем не ссорился. Я так ситуацию эту трезво осматриваю. И как-то. Но не обижаюсь ни на кого. Просто пытаюсь проанализировать, что к чему. И вы опять стали общаться? Ну, один раз виделись. Мне кажется, это такой долгий процесс перевода, вот выработки понятного вам обоим языка и установления таких правил. Как говорить и как не говорить, настаивать. У меня большие сомнения в том, хочу ли я это делать, можно ли это делать, почему. Ну, я могу найти причину, но... Но зачем ее искать, когда причина, она и так понятна, она вам нравится. И она притягивает вас. Вас к ней тянет. Какая еще другая нужна причина? Так, собственно, что значит меня к ней тянет? Меня также тянет к другим, там, по другим параметрам меня тянет. То есть сила притяжения, она в конкретном случае прямо пропорциональна проведенному времени вместе. То есть, когда ты с одним человеком общаешься, ну, ты узнаешь его, вот, ну, и привыкаешь, что уже. Привыкаешь. И становишься заинтересованным. Ну да. И стараешься понять. Ну да. Стараешься объяснить ей себя, ну, свои чувства, свои реакции. Так начинаются отношения. Ну что? Ну, пусть начинается. Это вам так кажется, что это вот, ну, просто потому, что мы там больше общались. На самом деле это выбор, такой вот эмоциональный выбор. Ну, или как, так судьба. Вас свело вместе. Значит, надо стараться. Уверенности никакой уверенности по этому поводу. А ее не может быть уверенности. Никогда не бывает уверенности, что вот обязательно получится. Это, ну, жизнь — это ведь риск. Что значит получится? По поводу получится, меня этот вопрос не интересует. Что-нибудь да получится. Угу. А это вопрос, нужно ли это вам? Угу. Если это вопрос ко мне, то я считаю, что нужно. Для чего? Для того, чтобы вам было хорошо. Иногда. Для юмора хорошее. Нет, я серьезно говорю. Это не шутка. Я не смеюсь, я радуюсь. Я на вас. перезвоните, пожалуйста, я жду вашего звонка. Алло. Угу. Смотрите, уже у вас есть какие-то правила. Ну, могут быть, да, например, почему можно спрашивать только два раза? Это как-то в область бреда, мне кажется. Нет. Нет. Почему? Это в область договора. Ну вот, договариваемся. Договариваемся, приспосабливаемся. Ну, так, чтобы удобно было обоим. Вам неудобно, когда она спрашивает там десятки раз, почему, да? Ну вот. А ей неудобно, когда вы на это, ну, отстраняетесь от этого, да, и вот растеряны и отдаляетесь от нее. Ей это тоже неудобно. Она говорит, что ей хреново от этого, да, вы от нее отдаляетесь. Тогда есть почва для договора. Почему можно спрашивать только два раза, чтобы ей не было хреново от того, что вы отдаляетесь, и чтобы вы не отдалялись, потому что вам это слышать неприятно. Ну, странно, не понимаю. Я сейчас, к сожалению, смысловую часть прослушал и думал о другом. О чем? О чем думали? Как что делать с тем, что но мне бывает неудобно с ней находиться в общественных местах. Я себя чувствую некомфортно, когда она проявляет реакцию своей. Очень сильно проявляет? Ну, бывает хуже намного. Угу. Она вас что, целует в общественных местах или что? Или обнимает? Угу. Жаль. Он все целовал. Ну да. Ну так вы можете сказать, лучше поцелуй меня. Я уверена, что ей можно об этом говорить, и можно вот можно влиять вам друг на друга. Ну так, чтобы вам было удобно. Так, а почему она? Почему она? Да. Ну, потому что вы ей нравитесь, потому она. У вас из достоверных источников да. Информация да. Приходит угу. По почте. Ну, мы говорили много раз, что лучше, когда тебе нравится тот, кому ты нравишься. Это понятно. Ну, поэтому она. Но. Это аргумент. Вам стало... Что? Мне ничего больше сказать. Вам стало меньше страшно? Меньше страшно. Еще страшно. Тогда надо включить мужество. Для чего? Для того, чтобы жить, нужно мужество. Потому что есть сомнения. И есть страхи. Они есть у всех и всегда. И вы не исключение. Но чтобы жить дальше, нужно включать мужество. И жить. Чтобы не быть одному. Чтобы быть удобным, пригодным к потреблению, чтобы было хорошо. Когда очень стараешься, ну, обязательно бывает хорошо. Я не представляю себе как-то свою жизнь с этим человеком. Я себе могу представить эти отношения как там, ну, вот, что вы сейчас говорили. Ну, чтобы стать... Удобно. Да. Всяким, чтобы стать. Потренироваться. Сказать друг другу спасибо и до свидания. Вот так я себе представляю. Угу. А вы представляете себя с другим человеком? Конкретно с кем-то другим? Конкретно? Угу. Ну, сейчас нет. Нет. Так тогда вы бесконечно, вы всю жизнь можете тренироваться. Перед смертью сказать друг другу спасибо. И разойтись по своим могилкам. Когда я так сильно сомневаюсь, происходит что-то плохое. Я вот, ну не всегда, я не могу найти закономерность. Иногда я сильно сомневаюсь, сам не сомневаюсь, потом решаюсь и очень сильно этому радуюсь. А последнее время, вот как на подбор, там десятки случаев, что я очень сильно сомневался, решился и потом... Значит, в режиме фрустрации находился, потому что оправдались все самые плохие все случаи. То есть все варианты, которые могли быть плохими, вот они все оправдались. Поэтому у меня с вопросом выбора очень сложные отношения. Я не могу проследить какую-то закономерность. Ну, то есть вы на себя, на свое понимание, знание не полагаетесь? Сейчас, ну, боитесь полагаться? Так. Ну, у вас сомнения, вы сомневаетесь. Еще такой такая параллель можно купить новую вещь в магазине, а можно купить подержанную. Прийти, посмотреть, все ли на месте, ну, и за меньшие деньги купить ту же вещь. Вот. И как-то последние годы у меня там, ну, большой опыт накопился покупок подержанных вещей. Потому что там ну, часто это удобно купить подержанную какую-то вещь. Вот. Ну и тут, когда покупаешь какую-то вещь, она уже как-то с возможным изъяном считается. Вот. Ну и значит, вот, опять же, в последнее время что в последнее время? Ну, сколько раз уже говорил себе, что лучше заплатить в 3 раза дороже, купить. Ну, получается, что очень дорогую вещь. Ну, потому что с такими требованиями, как у меня, вещь получается очень дорогая. Mm-hmm. То есть она получается из сегмента для тех, кто как бы разбирается в этом, ну и готов за это платить. То есть мне вот что-то надо, и начинаешь выбирать. Ну и получается, что это там верхней части списка. Mm-hmm. Ну, короче, купив там нужную вещь, скрываются жизненно важные изъяны. Mm-hmm. Хоть я там и смотрел. Ну, в тех условиях, в которых покупаешь, невозможно, то есть докопаться до сути. Угу. Вот. Формально вы правы. Да, так надо поступать. Формально. Но в контексте реальной жизни и реальных отношений человеческих, а не отношений с материальным миром покупок, это неправильно. Если вам трудно делать выбор, и у вас завышенные притязания, и намного притязаний, то тогда выбор становится очень трудным, почти невозможным. Вы будете выбирать всю жизнь, всякий раз скрывая и находя недостатки и несоответствия вашим ожиданиям. А со временем все больше и больше. Когда сам не можешь выбрать, тогда нужно полагаться на судьбу, на Бога, как хотите. И раз вам ее послали, значит так. Мне так понравилось, как одна девушка сказала, я говорила о правильном отношении к детям, к ожиданию детей, что самое правильное — это приходи скорее, интересно, какой ты будешь. Там ожидание ребенка, а она сказала, Так это и к мужчине можно так отнести. Приходи скорее, интересно, какой ты будешь. И мы все решили, да. Но это можно отнести и к девушке, и к женщине. Приходи скорее, интересно, какая ты будешь. Ну, раз вам ее послали. А кто сказал, что послали мне? А кому же еще? Она же на вас смотрит. И она же вот на вас смотрит с теплом. Она из всех выбрала вас. Значит, послали вам. Интересно, что будет дальше. Интересно, какая она. Интересно, как с этим быть, как договариваться. Вам ее послали. Так, скажите, вы помните, я вам рассказывал легенду про Блюц? Еще раз расскажу. Я вам рассказывал легенду про Блюдце с котом. Не помните? Нет. Ну, есть такая легенда. Я уже сам не знаю, насколько там правды, насколько вымысло. Правда. Есть вариант спросить. Можно будет когда-нибудь это сделать. Короче, есть такая легенда, что когда моя мама была на маленьком сроке беременности, она пошла к гадалке, вот, и что-то там, ну, без конкретного запроса, вот, а по ей выдала, что у меня будет сын, и подарила ей блюдце. А, это не блюдце, это подставка для того, чтобы есть вареное яйцо. Mm-hmm. Вот, и с блюдцем. А на блюдце нарисован кот в сапогах, и он держит за хвост мышку. Mm-hmm. Вот. Вы не помните такое? Нет, а дальше? Ну, вот я кот. А, кот такой. В сапогах, в шляпе, с усами. Улыбается, держит за хвост мышку. А мышка, просто мышка. И для вас это что значит? Ну, я родился в вот кота, а вот мышь. Меня этот вопрос навязчиво преследует. Ну вот, как раз вы и я вам о том, что вам ее послали, вы мне эту легенду с блюдцем. Так оно и есть, с двух сторон совпадает. Правильно? Чем она меня казнила? Чем она хотела? Чем она пыталась добиться? Я, значит, тратил деньги, время, силы. Вот. Пришел помогать. Вот. Ну и там, условно говоря, сломал что-то. Ну, по ходу дела. Ну, не со зла так получилось. Вот. Причем сломал неизвестно что. То есть, давайте так будем. Я что-то сломал, а она даже не знает, что я, что там. Вот. И там такое началось. Я думаю, что не то, что зачем она это делала. Наверное, включилась, наверное, так вела себя ее мама или ее бабушка. И она, может быть, сама не осознавала, что она делает. Ну, так, знаете, мама ругает маленьких детей. Зачем ты это сделал? Да, да, да. Я же говорю, там кровь 6 было, зачем? Она просто она не осознавала, что она делает. Она ну, такое привычное родительское поведение. Это можно ну, проговорить, понять. Ну вот с этим можно что-то делать. Знаете же, когда люди волнуются, они начинают вести себя, ну, как-то ну, как привычно, да, там, как их родители. Видимо, она очень волновалась. Она ведь потом сожалела об этом. Давайте завершать разговор. Давайте. Ну, я все-таки хочу досказать, наверное, так казнили ее. Но если вы ей покажете и расскажете, и я думаю, что это можно изменить. И я рада. Я рада, что вам теперь есть чем заниматься. Меня в вашем рассказе очень порадовали слова. Вы сказали, я теперь понимаю, что со мной трудно. Я это вижу как. И спасибо ей за это. И она вам будет благодарна. Я как-то вот спокойна, я довольна. Спасибо вам большое за звонок и за то, что вы рассказали. Я рада. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. Знаете, отношения, я думаю, это как демократия. Вот ужасно трудно, и все ругают, но ничего лучше не придумали. Также и отношения очень трудно, и все боятся и ругают, но как без них? Я очень рада за вас. Спасибо вам за звонок. Мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш телефон 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Программа выходит сегодня. Я жду ваших звонков. Потом у меня будет отпуск. И следующая программа выйдет 27 августа. А в это воскресенье будет акция «Чисто по-ростовски». И те, кто хочет поучаствовать и сделать бескорыстное доброе дело, и пообщаться, и познакомиться с людьми, которые тоже это могут делать, могут присоединиться. У нас есть звонок. А у нас звонок. Доброй ночи. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел с вами поговорить насчет одной моей знакомой. Да. Вот. Она ходила к психологу, она страдает фобиями, то есть боится быть обвиненной в том, что не делала. Вот ее лечили с помощью образов и рисунков, но это ей не помогало. Пример фобии, ну, например, она боится сказать одногруппникам задание какое-то, потому что боится, что неправильно ее поймут, и она будет ложно обвиненной. Вот, я бы хотел узнать, чем ей можно помочь. А сколько вам лет, скажите? Простите, что? Сколько вам лет? Мне 18. А ей? 19. Она рассказывала вам о том, что с ней происходит? Да. А вы пробовали ей помочь? Ну, она попросила меня позвонить в эту вам. Угу. Вот. Пробую помочь. Она попросила вас позвонить в программу и спросить у меня, что ей может помочь? Да. А сама она почему не позвонила? Ну, не знаю. Непонятно. Ведь это ей нужна помощь. Ну, возможно, я потом поговорю о своих проблемах, но сначала я бы хотел поговорить о ее. Что значит поговорить о ее проблемах? Да. Что вы хотите услышать от меня о ее проблемах? Как можно бороться с подобной фобией, когда боишься, что тебя ложно обвинят? Угу. Чтобы вы могли посоветовать, сказать по этому поводу. Я могу посоветовать человеку, который страдает фобиями, самому обратиться за помощью. То есть вы не хотите мне говорить, в принципе? Ну, играть в испорченный телефон я не хочу. Ясно. Ну, может, все-таки какой-то общий совет? Вот, знаете, я как-то... Ты хочешь спросить, какая самая лучшая таблетка? И я вам скажу, спрошу, от чего, да, или чего? Я могу... Простите. Что? Можете повторить, связь просто плохая. Вы так у меня спрашиваете, как странно, что какая самая лучшая таблетка? И на этот есть ответ, смотря от чего, смотря для чего. Вот. Общий совет — это так же, как общая таблетка. Для чего и для кого? Ну, тогда я бы хотел поговорить про себя. Да. Ну, вот основная моя проблема — это неумение общаться, в связи с этим огромное одиночество. Вот. Пример, пожалуйста, приведите, с кем вы не умеете общаться, или пример такого неудачного общения для вас. Ну, основное, в чем это выражается, это то, что... Ну, вот я, например, разговариваю с человеком и боюсь того, что не найду общих тем, будет неловкие паузы, молчание и так далее. Это меня очень смущает, так как не хочу, чтобы вот такое молчание было. Часто, ну, Вообще, вот когда я один, например, очень много мыслей разных и тому подобного. А если я с кем-то разговариваю, они как-то все исчезают, так сказать. Все мысли исчезают, остается только одна мысль. Как бы мне ему понравиться? Можете повторить? Все мысли исчезают, остается только одна. Нравлюсь я ему или не нравлюсь? И как бы мне ему понравиться? Наверное, это тоже есть то, что хочется говорить о чем-то таком интересном тому человеку. И из-за этого сильно задумываешься, и какое-то... Ну, плюс еще смущение присутствует. Хочется быть ему интересным, хочется ему нравиться. Чтобы он, ну, чтобы ему было интересно, и чтобы я ему понравился. Знаете, я вас понимаю очень хорошо. В том смысле, что, ну вот, например, в программе мне очень интересно с вами говорить. И, ну, очень хочется говорить с вами. И я знаю, что говорить, и я чувствую. А когда приходит, вот, приходится говорить вне звонков, да, то я испытываю такие же затруднения, как и вы. Потому что, ну, как бы я говорю всем, да? А когда говоришь с одним человеком, то это гораздо легче, потому что мне интересны вы, и я думаю о вас. Я слушаю вас, пытаюсь вас понять. А поскольку всякий человек бесконечно интересен, то когда интересуешься человеком, то тогда не думаешь о себе. Понравлюсь я вам, не понравлюсь. Если бы я сейчас думала о том, понравлюсь, понравится вам мой ответ или не понравится, я бы вообще не могла с вами говорить. Но я думаю о вас. Как помочь вам, и что с вами происходит, и про ваше детство, и про вашу историю. Ну, в принципе, вы правы, потому что я обычно не то, что не интересуюсь, а вот просто стесняюсь задавать вопросы людям, думая, что это поставит, ну, не знаю, в общем, не могу задавать вопросы, поэтому выходит, что я как бы не интересуюсь. Угу. Да не как бы, но вам на самом деле не интересен человек. Вам интересно только то, нравитесь вы ему или нет. Он для вас как зеркало. То, что там за зеркалом, за зеркалье, оно так и для вас остается неизвестным. Вам важна только его реакция на вас. И поэтому вам так трудно общаться. Ну как, с зеркалом, конечно, трудно. В принципе, да. То есть как бы не стоит так слишком задумываться о том, как на тебя отреагируют. Конечно. В этом может быть проблема. Конечно. Если вы искренне будете интересоваться тем человеком, который, с которым вы общаетесь и разговариваете, то вы забудете о себе, и вы будете вести себя нормально и естественно. И не будете вот, и не будет этих пауз. Ну а если они будут, то тоже ничего страшного, потому что в паузах самое главное происходит — это возможность подумать. Ну, спасибо. Есть о чем подумать и что исправить в себе. Хорошо. Ну, спасибо, до свидания. До свидания. Когда подумаете, перезвоните и расскажете о том, что вы подумали о себе и обо мне. Ну, хотя, ну, ваш звонок очень важный, и он такой очень актуальный, актуальный для очень многих людей, которые так же, как и вы, считают, что важно это, что-то такое рассказать интересное, необычное, что понравится. На самом деле людям нравятся те, кому они нравятся. И те, кому они интересны. Из всех отношений между людьми есть три вида отношений. Их называют психологи поглаживаниями. Позитивное поглаживание, негативное поглаживание и игнорирование. Самое неприятное — это игнорирование. Когда тебя не замечают, тебе не думают, тобой не интересуются, а действительно смотрят на тебя как на зеркало. Как в зеркало, желая увидеть себя, свое отражение. Иногда люди предпочитают даже вот что-то негативное, чем игнорирование. Ну, дети особенно. Для них это самый неприятный вид контакта. Поэтому дети очень часто делают что-то негативное для того, чтобы хоть какую-то реакцию получить от родителей. И чем игнорирование. Если вы не будете игнорировать других людей, вам будет легче. Хотя для этого нужен определенный навык, конечно, и определенное волевое усилие. Привычки не меняются так сразу, и внутреннее убеждение, что я мне мое. Переключение на другого человека. На это нужна тоже воля. Но вы вынуждены так делать. Мы вынуждены ладить. Спасибо вам за звонок. И мы ждем ваших звонков по телефону 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. Звонки без наценок. Телефон в городе Ростове-на-Дону, где мы с вами и находимся. Ждем ваших телефонных звонков. 8-952-580-1213. Продолжаем ждать ваших телефонных звонков. 8-952-580-1213. Звонки без наценок. Все в соответствии с вашим тарифным планом. Телефон зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Я помню губы твои, вишневый летний закат. Стоит солнцу зайти, вот я. Ты протянешь руки к солнцу, оно не улыбнется. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня ждешь. Известное дело, что у нас с тобой впереди. Дружно по волнам ты закрываешь глаза, я поцелую тебя. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины. Там, там, там, нас нема, там и падает зима. Я поцелую тебя глубоко, я сердце задену тебе сам. Радио «Тихий дом» 73,76 УКВ. Программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий дом». Наш телефон 8-952-580-1213. Я жду вашего звонка и пока о сложностях и о трудностях отношений. И вопрос, который звучал в предыдущем звонке, зачем? Зачем нужны отношения и зачем в них вступать? Это трудно. Это вопрос с открытым ответом. Нет гарантий. Нет гарантии, что это получится и что это будет долго. Я часто говорю о том, что брак — это не обитель счастья, а полигон для самосовершенствования. Брак или длительные отношения. И отношения не всегда учат. Опять же, это такое наивное представление, что отношения нам только для счастья, чтобы мы жили и радовались. На самом деле это счастье, это влюблённость, это такая приманка, влюблённость как ловушка. Наши эмоции, которые приводят в исполнение приговора эволюции. Наши чувства, которые заставляют нас тянуться друг к другу. И отношения нужны для того, чтобы мы становились лучше. Потому что истинный выбор всегда сводит людей в чем-то похожем, но в чем-то разных. И вам от нее нужно то, чего у нее очень мало, а ей от вас то, чего у вас вообще в помине нет. И тогда, отвечая на ее потребности, давая то, что нужно ей, вы становитесь лучше. А она, давая то, что нужно вам, тоже меняется. А и когда люди похожи, и вот ну, вы говорите, что вы лучше понимаете себя, глядя на нее, тогда вы оба становитесь лучше. Отношения нужно вступать для того, чтобы становиться лучше. Если человек остается один, то он, ну, вот как-то снижается, как-то он, ну, как Плюшкин. Плюшкин, который остался один и жил сам с собой, и занимался собой, и там собирал веревочки, пробочки, и все тащил к себе в дом. Хотя это никому не было нужно. И есть статистика, и есть наблюдение, народная мудрость, когда люди вдвоем, они помогают друг другу. Когда человек остается один, ну, он не становится лучше от этого. Может быть, это как-то поможет вам ответить на вопрос, зачем? Затем, что люди созданы, мужчина и женщина, и разделены на пары. И раз есть такое разделение, значит, нужно создавать целое из двух половинок. Так они устроены. Так что не будем нарушать законы бытия, не будем стараться. И когда я рассказывала о Хеллингере и о том, как он понимает семейную систему, о законах бытия, я говорила, еще раз скажу, один из законов звучит так, это закон бренности. Через 200 лет никто не вспомнит, почему не состоялась свадьба, кто на кого обиделся и кто кому что не нравилось, и какая уважительная причина была для того, чтобы остаться одному. Через 200 лет люди вспомнят только, кто кого убил и кто кого родил. Вернее, кто кого родил и кто кого убил. Авраам родил Исаака, Исаак родил Авеля. Об этом помнят. Остается память. И остаться одному — это все равно, что умереть, потому что ты не продолжаешься. И вот эта извечная мудрость построить дом, посадить сына и посадить дерево, мудрость для мужчины. И стремление к этому, по сути, в основе его лежит страх смерти. Страх смерти — уйти и не оставить после себя ничего. И преодоление смерти состоит в том, что ты уходишь, но ты остаешься. Остается твой дом, остается твое дерево, остается твой сын, внук. И для того, чтобы остаться, нужно мужество, и нужно рисковать, и нужно трудиться. Наверное, для того, чтобы жить, надо в отношения вступать. Я постараюсь вам помочь. Я изо всех сил стараюсь. Может быть, иногда я делаю что-то лишнее. Может быть, иногда я излишне оптимистична и вдохновляю на такие подвиги, на трудные отношения. Да, я придумываю, преувеличиваю, да, только один раз. А я придумала так, что носили цветы целый месяц. Ну и что? Это было так много, что в этом было столько энергии, что другому человеку этой энергии хватило, чтобы целый месяц носить цветы. И, неважно. Это так. Важно, что это было. Преувеличила немного. Считайте, что вдохновила на то, чтобы теперь целый месяц носить цветы. Но уже не наугад, тому, кто рядом. Надо составить план. Четкий план, что делать. И его делать, его выполнять. И тогда это получится. Потом, куда спешить? Вся жизнь впереди. Всю жизнь друг друга можно узнавать и учиться понимать друг друга, учиться любить. Вот это то, чем стоит заниматься. Это гораздо лучше, чем разрушать, чем убивать, чем преследовать. Учиться любить — то, чем стоит заниматься. Так интересно, люди, ну, все хотят любви. Все хотят, чтобы быть любимыми. И как бы ни был человек богат и успешен, но ему хочется, чтобы его любили. Как часто говорят богатые люди, мужчина, они говорят, я хочу, чтобы она любила меня, а не мои деньги. И есть такая потребность, чтобы тебя любили, но тогда единственный способ — это любить самому. Ну, даже как-то бескорыстно, вот не ожидая взамен. Научиться и любить. Ну, вам уж там. И так все знаете. Надо только делать. И спасибо вам за вашу легенду о блюдечке. Семейную легенду. Я ее не слышала от вас раньше. Это ваша семейная легенда. И вы спрашивали, зачем. Зачем она у меня все время спрашивала, зачем она меня казнила вопросом, зачем ты это сделал. А насколько я знаю, есть ведь еще другая семейная легенда. В нашем роду все учителя. И может быть, это как раз продолжение этой семейного мифа. В нашем роду все учителя. Не надо учить. Ну, я думаю, что может быть, осознание этого мифа и понимание того, что он не охватывает всего многообразия жизни, и от него можно и нужно отказаться, чтобы не переучить того, кого тебе судьба послала. Очень интересная тема для отношений. Что? Занимайтесь. А мы будем заниматься вашими звонками, вашими отношениями. И я постараюсь вам помочь. Звоните. По телефону 8-952-580-12-13. Ночной разговор в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш телефон 8-952-580-12-13, 8-952-580-12-13, и не только телефон, у программы есть сайт. Сайт nr103.narod.ru. Этот сайт открылся давно, да, Ваня? Да, еще когда все происходило на радио 103. Угу. Ну да, поэтому Ваня и дал ему такое название «НР». Маленький – это «Ночной разговор», а 103 – это потому, что было радио 103. Ну, это была двоякая аббревиатура, потому что «НР» – наше радио тоже. Да. Конечно. Но тогда еще не было как бы нашего радио. Было. Было уже. Было. Ага. Это такой вы проницательный были, Ваня, и сразу как-то... Оно нечаянно как-то получилось на самом деле. Угу. Да, программа вышла впервые в эфир на радио 103. Радио 103 было очень удачное название, и волна. Это была волна 103.0. Но она сейчас есть. Она есть. Но радио 103 нет. Радио 103... Его основал Михаил Либович Лившиц. Он был его директором, руководителем, вдохновителем, организатором. И Радио 103 – это была такая кузница кадров. Очень многие люди, которые сейчас работают в Ростове, на радио в Москве и в разных городах, они начинали свой путь на Радио 103. Они были такие молодые, энтузиасты были там, придумывали, разные были программы. И они все шли в прямом эфире. Тогда не было таких ограничений. И было очень... Ну, вот как сейчас, когда московские радиостанции вещают, то они очень строго подходят к местным местечковым эфирам. Они считают, что самое хорошее это все в Москве, в провинции ничего не остается. Очень требовательно относятся. Вот, а на радио 103 было очень много. Была очень творческая атмосфера. Много было ведущих, которые свои программы создавали. Михаил Либович, который иногда вел программы, но он писал стихи, сейчас еще пишет. Очень творческий человек. И программа «Ночной разговор», она, собственно, и появилась благодаря ему. Я пришла к нему и сказала, что я хочу вести такую программу. Он поддержал и сказал, что он давно хочет такую программу. Но все упиралось в личность ведущего, потому что это переходило в трёп. Ну, как-то он мне доверил. И доверился, и дал такую полную творческую свободу. И это не было никаких ограничений. Было немного во времени, программа выходила в эфир с 11 вечера до 7 утра. В это время не было ограничений. Он сам слушал программу и иногда как-то участвовал и тоже проникался проблемами слушателей. А потом появилось наше радио. Сменило радио 103. И в программе был перерыв полтора года. Вот опять же по московским причинам. Но когда слушатели программы, они не хотели с ней расставаться и очень активно занимались, они писали письма, они писали в Москву. И слушатель Сергей, он создал такой пилотный выпуск программы. И Михаил Липович отвез его в Москву и показал главному редактору нашего радио Михаилу Козыреву. Он послушал, и как-то он тоже одобрил. Хотя вначале они говорили в Москве, что когда программу не выпустили, или 8 часов в прямом эфире. Нет, это невозможно, один человек этого не может. Они не поверили. Я и сама теперь, честно говоря, с трудом верю, что я могла так долго говорить, потому что сейчас мне не хватает настолько голоса. Но тогда это было возможно. И программа вернулась и выходила в эфир еще несколько лет. А впервые она вышла 1 августа 1998 года. И пока было наше радио в Ростове, была программа. Она шла короче немного по времени, 12 часов. Это было связано с рекламой, там, которая выходила на московском радио. Но программа продолжалась. И слушатели собирались вместе, делали добрые дела. И до сих пор, я знаю, они собираются и встречаются. Тогда у них, правда, были псевдонимы, но как-то так было тогда принято. И я их тоже помню до сих пор. А потом не стало нашего радио. И это было очень печально. И последний раз в эфир наше радио вышло 31 декабря 2006 года. И наступил, наверное, самый длинный перерыв в истории программы. И не было уже, ну, почти никакой надежды, что она опять выйдет в эфир. Но наше некоторое время выходило на эхо. Да, выходило на эхо Ростова. Ну, как-то вот не сложились отношения. Не сложились, потому что были жесткие требования. И жесткие требования, которые прозвучали так, что не надо так много времени уделять каждому слушателю. 2-3 минуты ответили на вопрос и до свидания. И о темах тоже, о том, о чем говорить. И я стала перед выбором или сохранить любой ценой себя в эфире, или сохранить собственную уникальность и неповторимость. И я выбрала уникальность и неповторимость. И не жалею об этом, потому что усилиями и стараниями многих людей и усилиями Ивана Савченко тоже появилась наша рок-радио «Тихий Дон», которое было радио «Тихий Дон», теперь оно изменилось, и теперь оно, да, оно также вещает на волне 73-76 FM, но изменился его формат, изменилось его наполнение, и появилась программа «Ночной разговор» опять. И вот она идет уже почти полгода. Время летит очень быстро. Ну, меньше, ну, чем... чуть меньше. Чуть меньше. Но она продолжается. И продолжается чисто по-ростовски, продолжается программа. Видите, она изменилась. Она изменилась, потому что стало больше времени мне говорить. И пока что меньше звонков. Но с каждым разом их становится больше, потому что все больше людей узнают или о том, что программа вернулась, и они этому радуются. И что меня радует, и одновременно и радует, когда звонят прежние слушатели, которые звонили прежде, я их помню, как правило, говорят, да, вот все хорошо, вот спасибо, спасибо, но все хорошо. Я говорю, а проблемы? Он говорит, нет проблем, все хорошо. Это радует. И появляются другие люди, которые узнают о программе. И я считаю, что когда она нужна, то человек ее находит. И когда человеку это нужно, он о ней узнает. Я, наверное, немного больше рекламы нам бы не повредила. Как вы думаете, Ваня? Конечно, так что, дорогие слушатели, рассказывайте своим друзьям. Вот опыт показывает, что все-таки в наших условиях, в нашей стране и уж в нашем городе сарафанное радио – самая надежная реклама. И, ну, даже сейчас, например, там есть газеты, есть реклама, но все равно я вижу, я сама, я вижу, что люди спрашивают, а вот мне нужно построить дом, да, а у тебя там есть кто-нибудь? А вот мне нужно холодильник отремонтировать. Вот ты знаешь, ты ремонтировал, ты обращался. И рекомендация, она как-то вызывает доверие. Может быть, в нашей стране такое отношение к рекламе. Ну, как-то вот рекомендации, да. И я знаю, и я рекомендую. И я знаю, что, ну, даже в том, что касается, ну, то есть таких разных психологических услуг, все равно больше доверия тому, что ты знаешь на себе. Так что реклама, да, наверное, рассказ «Самая лучшая реклама». И вот это она выходит. И у программы появился сайт. Тогда еще на этом сайте есть, ну, есть форум, есть фотографии, есть информация об акции «Чисто по-ростовски», о других акциях, о видеоматериалах, которые выходят. И вот недавно Иван выложил дипломную работу нашего слушателя Сергея Мельникова, который написал диплом на материале программы «Ночной разговор». И очень интересно. И он согласился и разрешил выложить свою работу на сайте. И теперь для меня это было очень интересно, когда я читала, я понимала, что я делаю. Вот такой разбор профессиональный для меня очень полезен, потому что когда я это делаю, я об этом не думаю, что именно я делаю. Я думаю о том человеке, который звонит, с которым я говорю. Ну вот там все очень хорошо объяснено. И это есть на сайте. Да, Ваня, а я, кстати, выходила недавно на сайт, и там вот пыталась посмотреть видеоролики про акции «Чисто по-ростовски». Они не открываются. Проверим. Пожалуйста. Там есть несколько, ну, должно быть, роликов, которые каждый год с началом акции наше телевидение снимает. Эти же видеоролики лежат в группе в социальной сети ВКонтакте. «Ночной разговор» с Анной Анатольевной Панковой. Там те же самые ролики размещены. Ну, туда я еще не дошла. Да, и кроме сайта nr103.narod.ru есть группа «Рок-радио Тихий Дон» ВКонтакте. И там есть и ссылки, и что там еще, Ваня? Там есть тема по обсуждению программы «Ночной разговор». И в друзьях группы непосредственно ссылка на официальную группу «Ночного разговора», уже непосредственно отдельную. Это группа, которую одна из слушательниц, Маргарита, открыла. И я ей очень благодарна. Я ей и знать не знала. Но когда узнала, мне было очень приятно, что есть такая группа. И она существует, и она поддерживается. Единственная вот трудность моя по поводу и сайта, и группы ВКонтакте. Я как-то вот в форуме не очень участвую. И, ну, на вопросы так отвечаю очень коротко. И я не консультирую ни на сайте, ни в группе. Как вы видите, я даже в программе на смс-ки, смс-ками же не отвечаю. И не отвечаю в программе. Это разговор. Программа, это же ночной разговор, но не ночная смс-ка, да? И это ночной разговор, а не общение на форуме. Хотя я, ну, периодически выхожу и стараюсь всем ответить. Но все-таки я не очень интернетный человек, и мне это кажется не очень эффективным. Ну, только на самый крайний случай. Так, есть программа, есть телефон 8-952-580-12-13. Звоните, я жду ваших звонков. Телефон в Ростове-на-Дону. Еще раз напомню, что никаких наценок сверх вашего тарифного плана не существует. 8-952-580-12-13. Мы с вами находимся в Ростове-на-Дону. Пауза до телефонного звонка. Белые цветы, что на мой вопрос ответит?

Наш номер 8-952-580-12-13. Ночной разговор в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон» 73-76 FM и телефон 8-952-580-12-13, 8-952-580-12-13. Мы ждали телефонного звонка, я объявила паузу до телефонного звонка. Ну, пока этого звонка нет, и поэтому пауза продолжается. А пока она продолжается, я расскажу историю маленькую. в отношениях, ну, в любых отношениях, в любой семье, в любой системе очень часто стоит вопрос о власти. О власти и о том, чтобы был ее баланс. И о том, что тот, кто обладает авторитетом, этой властью должен обладать. И очень часто обращаются родители и говорят о том, что они не могут справиться со своими детьми. И дети садятся им на шею. И я думаю, что это будет темой многих наших еще программ и разговоров, и рассказов, и ваших звонков. Но сейчас я начну и расскажу маленькую историю. Когда о том, как трудно держать свое слово и как трудно установить правильные отношения, правильное соотношение власти в семье, если не держишь своего слова. Когда моему сыну было 10 лет, и это было очень трудное время, ну, и на стране, и в нашей семье, и мне выделили путевку на море, там, где я работала, бесплатно. И я была страшно рада. Я пришла домой, сказала сыну: и вот путевка. Я была очень рада. А он так как-то кривился, так вот сказал: да, там что, там как-то вот, да я не поеду. И я его предупредила: я тебя уговаривать не буду. Или ты едешь, или нет. А нет. Хорошо. И сердце у меня обливалось кровью. Но я сдала эту путевку назад. Мне было очень больно, но я понимала, что надо. И когда через неделю он меня спросил: ну ладно, ну что там за путевка? Вот он так. И я сказала: нет путевки. Я сдала ее. И это было для него очень важно. Он понял, что мама держит свое слово. И это его знание очень помогло мне потом в дальнейшем. И так в любых отношениях очень важно держать свое слово, так же, как иногда держать удар. Хотя дети часто наносят нам удар ниже пояса, когда обиженные или злые кричат там: я ненавижу тебя, ты плохая мама, ты плохой отец. И это удар ниже пояса, который тоже нужно выдержать, потому что таким запрещенным приемом дети пытаются установить свою власть в семье и добиться того, чтобы делать то, что они хотят, и не делать того, что они не хотят. Не принимать ограничений, не уважать других людей, не уважать взрослых. И отношения с авторитетом очень важны. И да, у детей, у всех заложено стремление к власти. И они стремятся им воспользоваться. И если родители имеют слабую волю, если они слабохарактерны, то они уступают. Тогда дети диктуют правила. Тогда происходит то, что такой дисбаланс власти. Недавно я говорила с одной женщиной, она мать подростка, которая совершает возмутительные вещи, недопустимые. И она говорит, что она обращается, ну, он забирает деньги. Она ему говорит: ну, может быть, в милицию сходим? Ну, пусть милиция тебе скажет о том, что нельзя так делать. И она обращается, не наполагаясь на собственный авторитет, она прибегает к авторитету милиции. И она не установила свою власть. Тогда, когда был маленький, а когда он стал выше ее ростом, стал крупнее, больше, сильнее, установить ее уже трудно. Для того, чтобы не приходилось вращаться к авторитету милиции, для того, чтобы можно было установить правильные отношения и помочь детям правильных отношений, научиться правильно воспринимать власть, уважать ее и уважать авторитет, уважать других людей и ограничивать себя, иметь дисциплину. Как, если коротко, как сделать так, чтобы дети не садились на шею, не сводили нас с ума, мы будем говорить уже в следующей программе. И в моих отношениях со слушателями тоже есть правила. И мы договорились, что пауза будет до телефонного звонка. И раз звонка нет, то мы тогда сегодня программу будем завершать. А пока я напомню, что следующая программа выйдет в эфир 27 августа. Я ухожу в отпуск, и программа уходит в отпуск. А 25 июня, в это воскресенье, состоится чисто по-ростовски на Зеленом острове в 10 утра. И информацию об этой акции вы можете посмотреть на сайте nr103.narod.ru или в группе ВКонтакте «Рок Радио Тихий Дон» или группа «Ночной разговор». Или в любой поисковой системе. Акция чисто по-ростовски приведет вас на нужный путь. Угу. Хорошо. А участие в этой акции повысит уровень эндорфинов и повысит вашу самооценку. Итак, мы завершаем программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Спасибо всем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня. Как всегда, с удовольствием. До следующих программ. Я думаю, что с удовольствием помогаете и с удовольствием участвуете. Я думаю, от имени всех слушателей, которым я в том числе являюсь, хоть и нахожусь здесь, отдохнуть очень хорошо, плодотворно, если так можно выразиться. Спасибо, Ваня. Я постараюсь поддержать, особенно чтобы отдохнул голос и чтобы он звучал дольше, настолько, насколько это нужно. Столько, сколько будет ваших звонков, и столько, сколько будет вашего интереса. Ну, в том числе к своим собственным трудностям. Так, спасибо, до свидания.